Но ты видишь алкоголь, только-только алкоголь. И во мне ты видишь только-только алкоголь. Душа на дне бокала, но мне мало и я в ноль. Во мне так много чувств, но видишь только алкоголь. Но ты видишь алкоголь, только-только алкоголь. И во мне ты видишь только-только алкоголь. Душа на дне бокала, но мне мало и я в ноль. Во мне так мало чувств, еще ты видишь алкоголь. Под звон стекла ты потекла и засекай, насколько долго до виска дойдет инфа, что ты близка к тому, чтобы до гола и по твоим ногам капли пота, слезы с рвота и с восходом солнца я исчезну, добивая ботл. Ненавидя все во мне, ты видишь только алкоголь. Он близок мне до боли и в могилу он ведет с собой. Эти суки павы панку, гликодин и сега, ночью пиво банки, и я в дамке вознесусь с молодой дочкой. Но ты видишь алкоголь, ты видишь алкоголь. Сколько тайн во мне и теплых чувств, но ты слепа. Ты видишь только алкоголь, только алкоголь. Дохожу до дна бутылки, тебе на меня плевать. Ты видишь алкоголь, только-только алкоголь. И во мне ты видишь только-только алкоголь. Душа на дне бокала, но мне мало и я в ноль. Во мне так много чувств, но видишь только алкоголь. Но ты видишь алкоголь, только-только алкоголь. И во мне ты видишь только-только алкоголь. Душа на дне бокала, но мне мало и я в ноль. Во мне так мало чувств, еще ты видишь алкоголь. Во мне много алкоголя, чтоб не видеть своей боли. Я лежу в открытом поле с ножевым, но в главной роли. Этот фильм я видел сотни раз, слышал сотни фраз. Вместо мозга у вас доллар означает нахуй вас. Все, что видишь, красные глаза. В темноте стоял в стороне, но точил кадати и смотрел. Таков был мой удел. Пришло время побеждать, и я держу саке в руках. И если буду танцевать, то лишь на ваших черепах. Забери в сосуд мой прах и развей на островах. Я хотел почувствовать огонь, но он потух во льдах. Моя армия шиноби приближает твой крах. Сунагаку Реносато захоронен был в песках. Но ты видишь алкоголь, только-только алкоголь. И во мне ты видишь только-только алкоголь. Душа на дне бокала, но мне мало и я в ноль. Во мне так много чувств, но видишь только алкоголь. Но ты видишь алкоголь, только-только алкоголь. И во мне ты видишь только-только алкоголь. Душа на дне бокала, но мне мало и я в ноль. Во мне так мало чувств, еще ты видишь алкоголь.